Я жил бесцельно, бессмысленно, полжизни насаждал идеологию безбожников, антихристов. «Это ты о чем?» — спросила Нина, торопливо собирая сумку, готовясь к ночной смене. «О научном коммунизме, что ли?» «Вот именно. Я должен отмолить грехи. Твои и мои. Ты, дорогая моя, тоже ереси служила». Так они и жили теперь. Жизненные задачи были распределены раз и навсегда. Нина мыла подъезды. Мерзла на осеннем ветру у газетного лотка. Гремела тарелками в посудомоечной. А Костя отмаливал их общие грехи. Костина миссия была высока и многотрудна. Нина решала задачи житейские, земные. Костя отвечал за величие духа, Нина — за презренный быт. Итак, Костя вошел в церковные ворота, раздал покаяние, замер у входа в храм, содрал с головы кипченку, перекрестился истово и ступил, наконец, под священные своды. До начала службы оставалось еще около получаса. Костя купил 3 свечи у церковной служительницы, стоявшей у свечного ящика, и неодобрительно покосился на пергидрольную блондинку, подошедшую к ящику следом за ним. «Платком бы голову покрыла, прежде чем в храм войти», — подумал он раздраженно. «Тоже мне прихожанка! Ни черта! Свят, свят, свят! Что это я чертей поминаю сегодня?» Блондинка, между тем, протянула служительнице деньги, глянула на нее и ахнула, узнав. Костя отошел в сторону, сжимая свечи в ладони. Конечно, узнал. Как не узнать? Служительница, стоявшая за свечным ящиком, была в прошлом известной актрисой. Свою судьбу бывшая лицедейка выстроила размашисто и ярко. Бурная молодость, зрелость, проведенная в творческих метаниях и любовных испытаниях. И вот теперь шикарный финальный аккорд. Монашеский черный плат, свечной ящик, скорбно поджатые губы. «Перетрахала пол Москвы», — бурчал про себя Костя, ставя свечку у иконы. «Выпила цистерну водки. Теперь грехи замаливает. Тоже роль играет блудодейка». Костя поднял глаза на икону. Подумал, прежде чем перекреститься. «Да ты и сам хорош. Свечу ставишь и богохульствуешь. Что это с тобой сегодня, Константин Петрович?» «Вас, батюшка, к себе просят», — прошелестел кто-то за его плечом. Костя оглянулся. Церковный служка стоял перед ним и мягко, елейно улыбался. «Меня?» — переспросил Костя потрясенно. «Батюшка?» Служка кивнул, жестом приказав Косте следовать за ним. В маленькой светлой комнатке со сводчатым низким потолком возле узкого окна сидел в кресле благообразный молодой попик. Он радушно улыбнулся вошедшему в комнатку Косте. Тот, вконец одурев от всех неожиданностей, поднес было руку ко лбу. «Господи, что же я делаю-то? Креститься собрался, будто он не поп, а икона!» Сцепил за спиной мокрые от пота руки и неловко поклонился. Выпрямившись, он увидел Диму. Костя узнал его тотчас, хотя и не видел ни разу, каким-то седьмым чувством узнал. Он мерзавец. Костя был в этом уверен. Дима торчал за креслом, в котором восседал священник. Костя огляделся искателя Нининой руки. «Хорош! Холеная рожа, веселые глаза!» Стоит, положив руку на резную спинку кресла. Улыбается победно. «Хозяин жизни, Властитель судеб.